Часть четвертая. Звезда за облаками. Вечер удался на славу. Тихий, теплый. У всех сад перед домом, а у нас позади. Не знаю, как так вышло. Постелив на землю плотные тростниковые циновки, а поверх них подушки для сидения, мы с отцом расположились под старой сливой. Перед этим он час не меньше заставлял меня ворочить пару валунов, серых, бокастых, поросших снизу темно-зеленым мохом. «Левее», — командовал отец, — «правее, на меня тащи». Я весь взмок, пока он, наконец, не удовлетворился и кивнул. «Хватит. Теперь неси саке». «Ну уж, дудки, за саке я отправил служанку». Надеюсь, отец не усмотрел в этом пренебрежение сыновним долгом. Когда чайничек согрелся на жаровне, мы налили себе по чашке и стали любоваться садом. Судебный чиновник Ютека, чье жилище мы спасли от разграбления, уехал любоваться осенними кленами. А мы чем хуже? Правда, у нас не клены, у нас две сакуры. И любоваться ими надо весной, когда они цветут. А сейчас что? А сейчас тоже неплохо. У одного дерева листва желто-багряная. У другого просто желтое. Скоро листья опадут, лягут один за другим, копейные наконечники с зазубренными краями. Сейчас таких копий нет. Зачем? «Я чуть было не потерял лицо», — глухо произнес отец. «Никогда себе не прощу». Сперва я решил, что он говорит о своем собственном фукацу, случившемся летом. «Потерял лицо?» В отцовском воскрешении, вернее, в отцовской смерти и воскрешении бабушки не было ничего, что нарушило бы естественный ход кармы. Ни корысти, ни насилия над убийцей. Злое стечение обстоятельств, вот и все. «О чем вы говорите?» – удивился я. «С чего бы вам терять лицо?» Отец не ответил, только глянул через плечо на дом. Меня застали врасплох. Молчал. Меня связали, как безропотную жертву. Я спал, когда они вошли, и проснулся, когда уже было поздно. «Позор!» — молчал он. «Неслыханный, немыслимый позор для самурая!» Я не знаю, кто из них молчал об этом. Отец? Бабушка Мизуки? Оба? «Вы отомстили», — твердо сказал я. «Вернули вашу честь. Ваше лицо при вас, Хидео-сан, и никак иначе». Во время захвата банды Курободзу отец дрался так, что на долю полиции и остальных добровольцев мало что осталось. Вязали – это да. Крутили мерзавцам руки за спину. А бить, считай, не пришлось. Кого там бить, если они по земле катаются и голосят? Я боялся, что Мигеру тоже примет участие в драке. Запрещать ему я не стал. Мало ли как дело сложится. Но надеялся, что у Каонай хватит ума не выказывать сноровку без крайней нужды. Такое поведение Безликого могли счесть вызывающим, если не оскорбительным. В этом случае я и думать не хотел, чем бы все закончилось. Каонай можно убивать без последствий. Рискнули бы разгневанные досины прикончить Мигеру на глазах его хозяина. И что должен был бы делать я? Вступиться за слугу? Не хватало еще нам самим передраться между собой на глазах у бандитов. «Ваше лицо при вас», — повторил я, — «и мое, хотя это не моя заслуга. Если бы не господин Секки...» Я вспомнил, как Секки Осаму взял на себя вину за ложный вердикт, как ловко выкрутился, превратив ошибку в хитрый замысел. Как кричал на меня, не давая и слова вставить, грозил, оскорблял. Сейчас я понимаю, почему он гневался, топал ногами. Долг самурая — подчиняться господину, исполнять приказ слепо, не рассуждая и не возражая. Начни я возражать, а уж тем более рассуждать с моей-то удачей, и ошибка действительно закончилась бы вспоротым животом. Даже не прибегни я к очистительному самоубийству, служба моя на этом завершилась бы точно. Кричать, бронить, затыкать рот, Иногда это сводится к одному слову – спасать. Кто действительно потерял лицо? Подняв с земли щепочку, я сломал ее пополам. Так это торговец Акайо. Да, его нос, глаза и рот остались при нем. Но что нос, что глаза? Это не лицо, а одна видимость. Должен вам признаться, отец, мне его даже жалко. Сломать себе жизнь из-за какого-то ничтожного долга – скупость – дорога в ад. Глупость – дорога в ад, – возразил отец. Впрочем, туда ведет множество дорог. Торговцу повезло. Ему зачли признание и чистосердечное раскаяние. А Кайо отделался простой ссылкой. Вместо острова Девяти Смертей его с семьей отправили на дальний северный остров. Лавку конфисковали, сбережения тоже, оставив ссыльным из имущества лишь одежду да нехитрые пожитки. Самого торговца заклеймили позорной татуировкой с иероглифом «собака», чтобы каждый видел, с кем имеет дело. Участь Шурина-контрабандиста осталась для меня неизвестной. Семья Акайо отправилась в ссылку без него, а я получил хороший урок и зарекся совать нос в чужие дела. Ну, почти зарекся. «Тишина кругом», — сказал отец. «Слышно, как плачет звезда за облаками». Я мысленно расположил эти строки так, как полагается. «Тишина кругом, слышно, как плачет звезда за облаками». «Это вы сочинили?» — спросил я. Отец не ответил. Стеснялся, наверное. «Тебе известно, как потерял лицо твой Каунай?» Сменил он тему. «Да». «Расскажешь?» Он говорил так, словно Мигеру здесь не было. Безликий сидел поодаль, скрытый от нас беседкой на крохотной скамеечке. Мастерил себе клюку, исполняя приказ господина Секки. Бамбуковую палку длиной в 3 сяку он подобрал заранее и сейчас плел из медной проволоки изящную корзинку сложной формы. Время от времени Мигеру примерял ее на рукоять клюки. Зачем нужна такая корзинка, я не знал. Для красоты должно быть. Оказывается, и у варваров есть чувство прекрасного. Умоляю простить мою дерзость. «Значит, не расскажешь. Хорошо, пусть будет так. Зачем тебе вообще слуга Каунай? Зачем дознавателям такие слуги? Что, обычных песцов мало? С лицами?» «Не знаю», — честно признался я. «Положено по должности. А кто знает? Господин Секки, другие дознаватели, архивариус Фудда. Я спрашивал, но они не отвечают. Говорят, рано, время не пришло». Мы еще долго сидели, замерзли, согрели 2-й чайник саке. Больше мы не разговаривали, слушали тишину. Звезда плакала за облаками, но вскоре замолчала.